сразу разгадает его Ясона уловки и не даст ему даже закончить речь, или еще того хуже, вырвет у него правду вместе с языком. Поистине великое испытание готовил Рок Ясону. Он должен был выстоять до конца, не поддавая страху, или сейчас же немедленно, незаметно, так, чтобы не слышали его спутники, броситься в воду и убраться прочь, уплыть, гребя руками и ногами, пока хватит силы, пока он не окажется в безопасности. Ясону вдруг с такой силой захотелось убежать, ускользнуть отсюда, что он чуть было в самом деле не бултыхнулся в воду, как лягушка, и лишь с трудом удержался от соблазна. Чтобы отогнать искушение, он наклонился вперед, встал на четвереньки на мокрых досках и шепотом позвал своих товарищей, скрывавшихся во мраке. «Вы спите, братья!» Его шепот спугнул темноту, и она рухнула, как песчаный холм, у которого размыло основание. Вялые клочья мрака поползли к Ясону, как огромные жуки, потревоженные в своих убежищах. Голос начальника пробудил задремавший было страх, и все поспешили к тому месту, откуда доносился этот неприятный шепот. Казалось, в корабле внезапно открылась течь, через которую шумом ворвалась внутрь гибельная водяная струя. «Братья!» — снова прошептал Ясон. Потом кашлянул в кулак и поглядел вокруг. Тут они увидели свет, желтый, беспокойный, подвижный отблеск. Казалось, зверь, уходящий от погони, перепрыгивал с одного затаившегося куста на другой, пробирался между вековых деревьев, полз по толстым, как змеи, извилистым корням и приближался с каждым мгновением, так как не мог ни на чем надолго удержаться. Вся земля, словно натертая маслом, уходила у него из-под ног. За светом следовали сыновья Фрикса. «Это мы!» — крикнули они издали, словно угадав, как невыносимо было ожидавшим на корабле следить за прыгающим слепящим светом, не зная, что он ведет за собой, что скрывается за ним. Вот уже свет озарил лица находившихся на корабле, и зрелище искаженных страхом лиц так ужаснуло Аргуса, что он швырнул факел в воду. Шипя, проглотила вода огонь. В воздухе разнесся запах смоляной гари. Наутро Ясон отправился с сыновьями Фрикса во дворец Аэта. Утро принесло с собой бодрость и смелость. Мир, открытый глазу, был далеко не так страшен, как ночной, незримый, смытый и вновь нарисованный, преображенный мраком. Ночь унесла с собой свои кошмары и, уходя, словно облизала весь мир, как змея облизывает камень, оставляя на нем свой яд. Весть, принесенная сыновьями Фрикса, несколько успокоила встревоженные недобрым предчувствием сердца. Аэт согласился принять чужеземного гостя, и это означало, что пришельцам во всяком случае сохранят жизнь. Страхи на время унялись, и всеми овладело желание позубоскалить. За эту ночь цена повысилась. Теперь вам придется к бараньей шкуре добавить шкуру самого вашего деда, если хотите, чтобы я отвез вас на родину, — сказал Ясон внукам Аэта. Они же, сияя улыбками, восхищенно глядели на соотечественников, хохочущих в ответ на шутку своего главаря. Медленно, мучительно светало, но день, поднимавшийся откуда-то из недр бесконечности, ничто не могло остановить. Рождение его было неотвратимо. Пока еще все стояло по пояс в молочном тумане. Лишь высокий нос и мачта 12-весельного корабля высовывались из разорванной ими мглы. Где-то защебетала птица. Этот слабый, совсем незначительный звук как бы подтвердил существование Земли. Все прислушались к птичьему щебету и вывернули себе шеи, оборотясь на звук, словно могли увидеть птицу, словно пока раздавалась эта незатейливая песня, ничто плохое не могло случиться. Потом показались и клочья земли, как бы изорванные шарящими руками тумана. Туман высвобождался из переплетения раскинувшихся древесных ветвей, из лап раскоряченных кустов. Так, с трудом усыпив ребенка, тихонько высвобождается мать из его ручонок, уцепившихся за ее ворот и косынку. Когда показались деревья и земля, все еще больше развеселились. Окружающее утратило свой чуждый враждебный вид. Люди как бы снова очутились дома, на родине. Земля и здесь была землей, такой же, как всюду, с изборожденным лицом, погруженная в вечное свое молчание, хватающая за сердце молчание немых родовых мук. Ясон встал на перила корабля и, подобрав полы своей туники, перескочил на берег. «Эй!» — закричали на корабле, провожая взглядом загорелые бронзовые ноги предводителя. «Знай наших!» — воскликнул Ясон и вытащил одну за другой из мягкой влажной земли, зарывшиеся до лодыжек ступни. Потом он с гордостью посмотрел на спутников, радостно гоготавших в восхищении от ловкости начальника. Он был предводителем и не упускал случая покрасоваться перед своими спутниками. «Соберите ягод на берегу, чтобы не умереть с голоду, пока я вернусь!» — крикнул еще раз Ясон, оставшимся на корабле, и с подчеркнуто беззаботным видом сделал первый шаг на этой чуждой ему роковой земле. А птица пела, словно и ей придавал бодрости и смелости вид, скинувший покров тумана с суши. Широкие мясистые листья источали по каплям сок, как набухшее вымя молоко. Все вокруг было пронизано свежим, сильным запахом. крепким духом вновь рожденного или полностью обновленного мира —